Жюль Верн. Пятнадцатилетний капитан. Часть первая. Глава первая. Шхуна «Пилигрим». Февраля 1873 года топсельная шхуна «Пилигрим» находилась под 43 градусами 57 минутами южной широты и 165 градусами 19 минутами западной долготы от Гринвича. Это судно водоизмещением 400 тонн, снаряженное в Сан-Франциско для охоты на китов в южных морях, принадлежала богатому калифорнийскому судовладельцу Джеймсу Уэлдону. Командовал судном уже много лет капитан Халл. Джеймс Уэлдон ежегодно отправлял целую флотилию судов в Северные моря, за Берингов пролив, а также в моря Южного полушария, к Тасмании и к мысу Горн. «Пилигрим», хотя и один из самых маленьких кораблей флотилии, считался среди них одним из лучших. Ход у него был отличный, превосходная, очень удобная оснастка позволяла ему с небольшой командой доходить до самой границы сплошных льдов Южного полушария. Капитан Халл умел лавировать, как говорят моряки, среди плавучих льдин, дрейфующих летом южнее Новой Зеландии и мыса Доброй Надежды, то есть на гораздо более низких широтах, чем в Северных морях. Правда, это только небольшие айсберги, уже потрескавшиеся и размытые теплой водой, и большая часть их быстро тает в Атлантическом или Тихом океанах. На «Пилигриме» под началом капитана Халла, прекрасного моряка и одного из лучших гарпунщиков Южной флотилии, находился экипаж из 5 матросов и одного младшего матроса. Этого было недостаточно, так как охота на китов требует довольно большого экипажа для обслуживания шлюпок и для разделки добытых туш. Но мистер Джеймс Уэлдон, как и другие судовладельцы, считал, что гораздо выгоднее нанимать в Сан-Франциско лишь матросов, необходимых для управления кораблем. В Новой Зеландии не было недостатка в искусных гарпунщиках и матросах всех национальностей, безработных или просто сбежавших со своего корабля, всегда готовых наняться на один сезон. По окончании промыслового рейса они получали расчет и дожидались на берегу следующего года, когда их услуги снова могли понадобиться китобойным судам. При такой системе судовладельцы экономили немалые суммы на жалование судовой команды и увеличивали свои доходы от промысла. Именно так поступил и Джеймс Уэлдон, снаряжая в плавание «Пилигрим». Шхуна только что закончила китобойную кампанию вблизи Южного полярного круга. Но в ее трюмах оставалось еще много места для китового уса и немало бочек, незаполненных ворванью. Уже в то время китовый промысел был нелегким делом. Киты стали редкостью, сказывались результаты их беспощадного истребления. Настоящие киты, которых на севере называют гренландскими, а на юге — австралийскими, начали исчезать, и охотникам приходилось промышлять полосатиков, охота на которых представляет немалую опасность. Также вынужден был поступить на этот раз и капитан Халл, но он рассчитывал пройти в следующее плавание в более высокие широты, если понадобится, вплоть до земли Клери и земли Адели, открытых, как это твердо установлено французом Дюмоном Дюрвилем, на астролябии и зеле, хотя это и оспаривает американец Уилкс. В общем, Пилигриму в этом году не повезло. В начале января, в самый разгар лета в южном полушарии, то есть задолго до конца промыслового сезона, капитану Халу пришлось покинуть место охоты. Вспомогательная команда, сборище довольно темных личностей, вела себя дерзко, нанятые матросы отлынивали от работы, и капитан Хал вынужден был расстаться с ней. Пилигрим взял курс на северо-запад, к Новой Зеландии, и 15 января прибыл к Вайтемату, порт Окленда, расположенный в глубине залива Хаураки, на восточном берегу Северного острова. Здесь капитан высадил китобоев, нанятых на сезон. Постоянная команда Пилигрима была недовольна. Шхуна не добрала по меньшей мере 200 бочек в Орване. Никогда еще результаты промысла не были столь плачевны. Больше всех недоволен был капитан Хал. Самолюбие прославленного китобоя было глубоко уязвлено неудачей. Впервые он возвращался с такой скудной добычей. И он проклинал лодырей, неповиновение которых сорвало промысел. Напрасно пытался он набрать в Окленде новый экипаж. Все моряки были уже заняты на других китобойных судах. Пришлось таким образом отказаться от надежды пополнить груз Пилигрима, и капитан Хал собирался уже уйти из Окленда, когда к нему обратились с просьбой принять на борт пассажиров, с просьбой, на которую он не мог ответить отказом. В это время в Окленде находились миссис Уэлден, жена владельца Пилигрима, ее 5-летний сын Джек и ее родственник, которого все называли кузен Бенедикт. Джеймс Уэлден, который изредка посещал Новую Зеландию по торговым делам, привез туда их всех троих, предполагал сам же и отвезти их в Сан-Франциско. Но перед самым отъездом маленький Джек серьезно занемог, и его отец, которого призвали в Америку неотложные дела, уехал, оставив в Окленде жену, заболевшего ребенка и кузена Бенедикта. Прошло 3 месяца, 3 тяжких месяца разлуки, показавшихся бедной миссис Уэлден бесконечно долгими. Постепенно маленький Джек оправился от болезни, и миссис Уэлден уже могла уехать. Как раз в это время в Оклендский порт пришел Пилигрим. Дело в том, что для возвращения в Сан-Франциско миссис Уэлден должна была сначала поехать в Австралию, чтобы там пересесть на один из трансокеанских пароходов компании «Золотой век», которые ходили из Мельбурна по Панамскому перешейку через Папиете. Добравшись до Панамы, она должна была ждать американского парохода, курсировавшего между перешейком и Калифорнией. Такой маршрут означал длительные задержки и пересадки, особенно неприятные для женщин, путешествующих с детьми. Поэтому, узнав о прибытии Пилигрима, миссис Уэлден обратилась к капитану Халу с просьбой доставить ее в Сан-Франциско вместе с Джеком, кузеном Бенедиктом и Нэн, старухой-негритянкой, которая выненчила еще саму миссис Уэлден. Совершить путешествие в 3000 лье на парусном судне. Но судно капитана Хала всегда содержалось в безукоризненном порядке. А время года было еще благоприятным для плавания по обе стороны экватора. Капитан Хал согласился и тотчас предоставил в распоряжении пассажирки свою каюту. Он хотел, чтобы во время плавания, которое должно было продлиться 40-50 дней, миссис Уэлден была окружена на борту китобойного судна, возможно, большим комфортом. Таким образом, для миссис Уэлден путешествие на Пилигриме представляло некоторые преимущества. Правда, плавание должно было несколько затянуться из-за того, что шхуне нужно было сначала зайти для разгрузки в порт Вальпараисо в Чили, но зато после этого судну предстояло идти до самого Сан-Франциско вдоль американского побережья при попутных береговых ветрах. Миссис Уэлден, не раз делившая с мужем тяготы дальних странствий, Была храбрая женщина, и море ее не пугало. Ей было около 30 лет. Она отличалась завидным здоровьем и не боялась тягот и опасностей плавания на судне небольшого тоннажа. Она знала, что капитан Халл — отличный моряк, которому Джеймс Уэлдон вполне доверяет, а Пилигрим — надежный быстроходный корабль и на отличном счету среди американских китобойных судов. Случай представился, надо было им воспользоваться, и миссис Уэлдон им воспользовалась. Разумеется, кузен Бенедикт должен был сопровождать ее. Кузену было лет 50, но, несмотря на довольно солидный возраст, было бы неразумно выпускать его одного из дому. Скорее сухопарый, чем худой, не то чтобы высокий, но какой-то длинный, с огромной взлохмаченной головой, золотыми очками на носу. Таков был кузен Бенедикт. В этом долговязом человеке с первого взгляда можно было распознать одного из тех почтенных ученых, безобидных и добрых, которым на роду написано всегда оставаться взрослыми детьми. Жить на свете лет до 100 и умереть с младенческой душой. Кузен Бенедикт, так его звали не только члены семьи, но и посторонние. И он действительно был из тех простодушных добряков, которые кажутся всеобщими родственниками. Кузен Бенедикт никогда не знал, куда ему девать свои длинные руки и ноги. Трудно было найти человека более беспомощного и несамостоятельного даже в самых обыденных житейских вопросах. Нельзя сказать, что он был обузой для окружающих, но он как-то ухитрялся стеснять каждого и сам чувствовал себя стесненным собственной неуклюжестью. Впрочем, он был неприхотлив, покладист, нетребователен, нечувствителен к жаре и холоду, мог не есть и не пить целыми днями, если его забывали накормить и напоить. Казалось, он принадлежит не столько к животному, сколько к растительному царству. Представьте себе бесплодное, почти лишенное листьев дерево, не способное ни приютить, ни накормить путника, но обладающее прекрасной сердцевиной. Таков был кузен Бенедикт. Он охотно оказывал бы услуги людям, если бы в состоянии был оказывать их. И его все любили, несмотря на его слабости, а может быть, именно за них. Миссис Уэлдон смотрела на него как на своего сына, как на старшего брата, маленького Джека. Следует, однако, оговориться, что кузен Бенедикт не был ни лентяем, ни бездельником. Напротив, это был неутомимый труженик. Единственная страсть, естественная история, поглощала его целиком. Сказать «естественная история» значит сказать очень многое. Известно, что эта наука включает в себя зоологию, ботанику, минералогию и геологию. Однако кузен Бенедикт ни в какой мере не был ни ботаником, ни минералогом, ни геологом. Был ли он в таком случае зоологом в полном смысле этого слова, кем-то вроде Кювье Нового Света, аналитически разлагающим или синтетически воссоздающим любое животное, одним из тех глубоких мудрецов, которые всю свою жизнь посвящают изучению тех четырех типов позвоночных, мягкотелых, суставчатых и лучистых, на какие современные естествознания делит весь животный мир. Изучал ли этот наивный, но прилежный ученый разнообразные отряды, подотряды, семейства и подсемейства, роды и виды этих четырех типов? Нет. Посвятил ли себя кузен Бенедикт изучению позвоночных, млекопитающих, птиц, пресмыкающихся и рыб? Нет и нет. Быть может, его занимали моллюски, быть может, головоногие и мшанки раскрыли перед ним все свои тайны? Тоже нет. Значит, это ради изучения медуз, полипов, иглокожих, губок, простейших и других представителей лучистых он до глубокой ночи жег керосин в лампе? Надо прямо сказать, что нелучистые поглощали внимание кузена Бенедикта. А так как из всей зоологии остается только раздел суставчатых, то само собой разумеется, что именно этот раздел и был предметом всепоглощающей страсти кузена Бенедикта. Однако и тут требуется уточнение. Суставчатых насчитывают 6 отрядов. Насекомые, многоногие, паукообразные, ракообразные, усоногие, кольчатые черви. Так вот, кузен Бенедикт, говоря научно, не сумел бы отличить земляного червя от медицинской пиявки. Домашнего паука от лжескорпиона, морского желудя от креветки, кивсяка от скалопендры. Кем же был в таком случае кузен Бенедикт? Только энтомологом и никем иным. На это могут возразить, что энтомология уже по самому смыслу слова есть часть естественной истории, занимающаяся изучением всех суставчатых. Вообще говоря, это верно, но обычно в понятие энтомология вкладывается более ограниченное содержание. Этот термин применяется только для обозначения науки о насекомых, то есть суставчатых беспозвоночных, в теле которых различаются три отдела – голова, грудь и брюшко, и которые снабжены тремя парами ног, почему их и назвали шестиногими. Итак, кузен Бенедикт был энтомологом, посвятившим свою жизнь изучению только класса насекомых. Но не следует заблуждаться, думая, что кузену Бенедикту нечего было делать. В этом классе насчитывается не менее 10 отрядов. Прямокрылые, представители, кузнечики, сверчки и так далее. Сетчатокрылые, представители, муравьиные, львы, мошки. Перепончатокрылые, представители, пчелы, осы, муравьи. Чешуекрылые, представители, бабочки. Полужесткокрылые, представители цикады, блохи, жесткокрылые, представители майские жуки, бронзовки, двукрылые, представители комары, москиты, мухи, веерокрылые, представители стилопсы или веерокрылы, паразиты, представители клещи, низшие насекомые, представители чешуйницы. И среди лишь одних жесткокрылых насчитывается не менее 30 тысяч разных видов, а среди двукрылых — 60 тысяч. Поэтому нельзя не признать, что работы для одного человека здесь больше, чем достаточно. Итак, жизнь кузена Бенедикта была посвящена безраздельно исключительно энтомологии. Этой науке он отдавал все свое время, не только часы бодрствования, но также часы сна, потому что ему даже во сне неизменно грезились насекомые. Невозможно сосчитать, сколько булавок было вколото в обшлага его рукавов, в отвороты и полы его пиджака, его жилет, в поля его шляпы. Когда кузен Бенедикт возвращался домой с загородной прогулки, всегда предпринимаемой с научной целью, его шляпа представляла собой витрину с коллекцией самых разнообразных насекомых. Наколотые на булавки они были пришпилены к шляпе как снаружи, так и изнутри. Чтобы дорисовать портрет этого чудака, скажем, что он решил сопровождать мистера и миссис Уэлдон в Новую Зеландию исключительно ради того, чтобы удовлетворить свою страсть к новым открытиям в энтомологии. В Новой Зеландии ему удалось обогатить свою коллекцию несколькими редкими экземплярами, и теперь кузен Бенедикт с понятным нетерпением рвался назад в Сан-Франциско, желая поскорее рассортировать драгоценные приобретения по ящикам в своем рабочем кабинете. И так как миссис Уэлдон с сыном возвращались на пилигриме в Америку, вполне понятно, что кузен Бенедикт ехал вместе с ними. Однако в случае какой-нибудь опасности миссис Уэлдон меньше всего могла рассчитывать на помощь кузена Бенедикта. К счастью, ей предстояло совершить лишь приятное путешествие по морю, спокойному в это время года, и на борту судна, которое вел капитан, заслуживающий полного доверия. В продолжение трех дней стоянки пилигрима в Уайтемате Миссис Уэлдон успела сделать все приготовления к отъезду. Она очень торопилась, так как не хотела задерживать отправление судна. Рассчитав туземную прислугу, которую наняла в Окленде, она 22 января перебралась на Пилигрим вместе с Джеком, кузеном Бенедиктом и старой негритянкой Нэн. Кузен Бенедикт носил с собой в особой коробке всю свою драгоценную коллекцию. В этой коллекции, между прочим, хранилось несколько экземпляров жука с тофелином, плотоядного жесткокрылого, с глазами, расположенными в верхней части головы, которого до этого времени считали присущим только новокаледонской фауне. Кузену Бенедикту предлагали захватить с собой ядовитого паука Катипа, как его называют маори, укус которого нередко бывает смертелен для человека. Но паук не принадлежит к насекомым. Его место среди паукообразных, и, следовательно, он не представлял никакого интереса для кузена Бенедикта. А потому наш энтомолог пренебрежительно отказался от паука и по-прежнему считал самым ценным экземпляром своей коллекции новозеландского жука с тофелином. Конечно же, кузен Бенедикт застраховал свою коллекцию, не пожалев денег на уплату страхового взноса. Эта коллекция, на его взгляд, была дороже, чем весь груз ворвани и китового уса в трюме Пилигрима. Когда миссис Уэлдон и ее спутники поднялись на борт шхуны и настала минута сниматься с якоря, капитан Халл подошел к своей пассажирке и сказал: «Само собой разумеется, миссис Уэлдон, вы принимаете на себя всю ответственность за то, что решили отправиться на Пилигриме». «Почему вы это говорите, капитан Халл?» — спросила миссис Уэлдон. «Потому что я не получил никаких указаний на этот счет от вашего супруга. А плавание на шхуне не может быть таким легким и приятным, как на пакеботе, специально приспособленном для перевозки пассажиров». «Как вы думаете, мистер Халл?» — ответила миссис Уэлдон. — Если бы муж был здесь, поколебался бы он совершить это плавание на Пилигриме вместе со мной и с нашим сыном? — Конечно, нет, — ответил капитан. — Не больше, чем поколебался бы я сам. Пилигрим — отличное судно, хоть промысловый сезон в этом году у него был неудачным. Я уверен в нем так, как только может быть уверен в своем судне моряк, командующий им много лет. Я сказал вам это, миссис Уэлдон, только для очистки совести, и чтобы еще раз повторить, что вы не найдете здесь тех удобств, к которым привыкли. — Если все дело сводится к удобствам, капитан Халл, — возразила миссис Уэлдон, — это меня не тревожит. Я не принадлежу к числу тех капризных пассажирок, которые все время жалуются на тесноту каюты или однообразное меню. Миссис Уэлдон секунду смотрела на своего маленького сына, которого держала за руку, и закончила: «Итак, в путь, капитан». Капитан Халл тотчас же приказал поднять якорь. Через короткое время Пилигрим, поставив паруса, вышел из Оклендского порта и взял курс к американскому побережью. Однако через три дня после отплытия с востока задул сильный ветер, и шхуна вынуждена была держать круто к ветру. Поэтому 2 февраля капитан Халл все еще находился в широтах более высоких, чем ему хотелось бы, в положении моряка, который намеревается обогнуть мыс Горн, а не плыть прямо к западному берегу Нового Света.